Глава 6. Рейвенхолл оказался совсем не таким, каким его представляла в своем воображении Ханна. Ей рисовалась мрачная крепость с донжоном и подъемным мостом, а на деле дом оказался трехэтажным строением с ажурной крышей и венчавшими ее дымовыми трубами разных размеров. К главному входу вела подъездная аллея, ограниченная зелеными ухоженными лужайками и аккуратными рядами деревьев пирамидальной формы. Ханна как-то мгновенно прониклась теплым отношением к дому, встретившему ее потрескивающим камином и заботливым отношением слуг. Они, конечно, поглядывали на новую гостью с любопытством, но, следуя указанию молодого хозяина, приготовили ей гостевую комнату рядом с комнатой господина и в целом вели себя предусмотрительно. В тот же день, отдохнув после дороги, Оливер повел ее в лес, показывая самые памятные для него места. Ханна только и слышала: «Вот здесь, прямо у старой осины, я свалился с коня и ушиб себе ногу. Роберт нашел меня и отнес домой на руках. А вот здесь Роберт учил меня лазать за шишками. Мы кидали их вниз, набирая целую кучу, а потом сидели на берегу и лузгали их за милую душу». Роберт присутствовал, по ощущениям Ханны, в каждом предложении Оливера. А под конец дня девушке стало казаться, что его старший брат тенью ходит за ними. Она даже несколько раз обернулась по дороге домой. Скрип деревьев в лесу, стрекот белки или шорох маленькой птички в кустах – все казалось крадущимися шагами Роберта Солсбери. Кажется, она думала о нем слишком много. – И все по вине Оливера, который даже в дороге развлекал ее бесконечными байками о своем старшем брате. Сам он твердил, что тяготился его постоянными наставлениями, но в итоге становилось понятно, что он скорее им восхищается и огорчает не по собственной воле. Просто так получается в силу его непоседливого характера и влияния нечистоплотных друзей. «Хочешь, покажу тебе дом?» – спросил Оливер после ужина. И, подхватив канделябр, повел ее на экскурсию. Два крыла дома расходились от главной лестницы в разные стороны. «Мы живем в южном, правом крыле», — рассказывал молодой человек, поднимаясь по лестнице. «Оно как бы семейное. Здесь жили мама с отцом, когда были живы. Наши с Робертом комнаты тоже здесь. Вот, это комната Роба», — он толкнул дверь. «Он, правда, не любит, когда кто-то заходит к нему. Но ведь его сейчас нет», пожал плечами парень. «Он вообще редко здесь появляется в последнее время. Но ты сказал, у него скоро свадьба. Здесь? В Рейвенхолле?» «Да, здесь», — подтвердил молодой человек. «Он меня потому и хотел отправить сюда, чтобы вроде как за приготовлениями проследить. Но ты видишь, слуги и сами неплохо справляются». Ханна кивнула. «И кто будет невестой?» Вроде как невзначай, проведя пальцем по полированной спинке кровати, спросила она. Комната Роберта Солсбери оказалась обставленной по-спартански. Постель, дубовый комод, секретер и ни единой маломальски личной детали, отображающей индивидуальность хозяина. И Ханна, ни разу не видевшая Роберта Солсбери, приписала ему очередную черту. Скучный до зубного скрежета. «Не повезло же невесте?» «Поверишь, я толком ее не видел», — признался Оливер чуть смущенно. «Роберт якобы познакомился с ней в Девоне у близкого друга. Сразу влюбился и сделал ей предложение. Все получилось так быстро, что я и сам удивился. До этого Роберт не то чтобы о браке не помышлял, но не влюблялся по-настоящему, понимаешь? А теперь, выходит, влюбился?» Ханна проверила мягкость кровати, надавив на матрас кулаком, и плюхнулась на покрывало. Было в этом простом, вроде бы, действии нечто запретно-сладостное, будоражащее кровь. «Выходит, что так?» – пожал парень плечами и встал напротив нее. Сесть на постель не решился, но спросил вдруг. «А ты когда-то влюблялась?» Ханна вспомнила Леланда и все глупости, что по его вине сотворила. И материны слова: «Глупая ты моя, в любовь, как в омут с головой, разве ж так можно?» «Влюблялась», призналась она. «Но ничего путного из любви-то не вышло. Она была безответной?» — каким-то дрогнувшим голосом спросил молодой человек. Ханна поднялась с постели. «Безответной, да. И я зареклась влюбляться так снова. такими словами она вышла из комнаты Роберта Солсбери и торопливо пошла по коридору в северное крыло. Оливер бежал за ней следом, и пламя свечей танцевало по стенам, обитым палисандровыми панелями, создавая причудливые картины. «А если она не безответная?» — догнав ее, спросил молодой человек, заглядывая в глаза. «Если она, ну, ты понимаешь, ответная?» «Взаимная, хотел ты сказать». «Да, если она такая». И потому, как он смотрел на нее, как мучительно покраснел, Ханна враз догадалась, что это не просто вопрос. Оливер Квинсли действительно полагал, что влюбился в нее. И было бы глупо лукавить, сказав, что она не заметила признаков еще раньше. Дорогой, но старательно избегала любого намека на романтическую привязанность со своей стороны. Ее не было, но восторженный молодой человек мог подумать иначе. Он так и сделал, судя по этому разговору. «Если взаимное, дело другое. Но я такой пока я так и не встретила». Как по-живому рубанула она, и краем глаза заметила, как потух взгляд ее собеседника, и опустились хрупкие плечи. «Значит, все верно. Влюбился». Следовало заранее предугадать, что так и случится. «Хочешь, в карты сыграем?» – предложила она. «Дом завтра досмотрим. В темноте все равно как-то жутко». Оливер отозвался бесцветно. «Давай». И они целый вечер резались в хазард. И совершенствовали мастерство паренька в шулерстве и весь последующий день с краткими перерывами. О любви больше не говорили, но напряжение все-таки ощущалось. Ханна даже подумала в какой-то момент, а почему бы и нет? Оливер даже не представляет, как много ей дал в противовес ожиданиям. И плата ее, наука подтасовывать карты, ничтожная дань за подаренную свободу. Она, если задуматься, все равно, что обманывала его, пользуясь добротой и наивностью бедного мальчика. Будь на его месте кто-то другой, с Ханной давно бы затребовали желаемое. Но он не требовал, лишь смотрел с поволокой в глазах и вздыхал. А в ней что-то противилось перейти тонкую грань между дружбой и прочим. Однако вечером третьего дня, накинув на плечи халат, она все же выскользнула из комнаты и постучала в дверь спальни Оливера. Дерек был у него, разоблачал хозяина перед сном, но, увидев позднюю визитершу, торопливо ретировался. Красный, под цвет багрового покрывала, на разобранной для него слугою кровати, Оливер, заикаясь, пролепетал. «Ты что-то хотела?» Ханна, боясь передумать, решительно подошла к нему и потянула завязки рубашки. «Ты не против, если я помогу?» Осведомилась для вида и поняла, что пальцы дрожат. «Боже правый, что она делает?» «Я не против, наверное, но...» Ханна приложила к его губам палец и посмотрела молодому человеку в глаза. Всего-то 2 года разницы, а как будто целая пропасть их разделяет. «Не говори ничего», — попросила она. «Но если не хочешь, я хочу». «И я тоже», — солгала она, стягивая с парня рубашку, и потянулась к пуговицам на бриджах, но он отстранился. «Я сам». Ханна кивнула и, скинув халат, скользнула под одеяло. Она никогда не была прежде с мужчиной, и играть соблазнительницу выходила, наверное, скверно. Но Оливер вряд ли что-то замечал. Сам дрожал, как осиновый лист. Может, зря она это затеяла. Лучше бы собралась и уехала назад в Лондон. Оливер отпустил бы ее. Рядом с ней прогнулся матрас. Это Оливер лег в отдалении, натянув покрывало до подбородка. Так они и лежали какое-то время, пялясь на тканевый полог над головой. Была не была. Тут либо бежать, либо делать, что надо. Ханна пододвинулась ближе и потянулась к парню за поцелуем. Накрыла его губы своими и осторожно поцеловала. Он не спешил отвечать, даже как-то напрягся весь. «Может быть, полежим для начала?» — предложил робко, полыхая, как свечка. «Давай». Ханна вернулась на свое прежнее место и снова уставилась в потолок. Да, так и уснула, судя по пробуждению в чужой постели. Оливер сопел рядом, умильно уткнувшись лбом ей в плечо, а за окном занимался рассвет. «Соблазнительница называется», — хмыкнула Ханна под нос, глядя на парня с отнюдь не страстным желанием, а с материнской трепетной нежностью. Отвела с лица его волосы, собираясь скорее подняться, уйти и сделать вид, что прошлого вечера не было вовсе. Может быть, даже отправиться в лес и, обернувшись, бежать так долго и далеко, как позволят леса в этих местах. Но вышло иначе. Едва она пошевелилась, стараясь не разбудить спящего парня, как дверь распахнулась без стука, являя перепуганное лицо обычно невозмутимого Дерека. «Быстро, быстро!» – замахал он руками, подхватывая халат девушки, чтобы подать его ей. Ханна, перепуганная таким его поведением, не успела, однако, спустить ноги с кровати, как вслед за слугой в спальню ворвался высокий, широкоплечий мужчина с таким перекошенным злобой лицом, что она замерла от еще большего ужаса. «Вот, значит, как ты следишь за приготовлениями к свадьбе, мальчишка!» — взревел он, испепеляя подскочившего на постели брата и девушку взглядом. «Такого я от тебя не ожидал! Притащите в родовое гнездо какую-то!» — он окатил Ханну презрительным взглядом. «Девку! Да еще и оборотницу! Ты хоть ведаешь, что творишь?» И, выхватив у застывшего Дерека халат девушки, швырнул его ей в лицо. «Одевайся и убирайся отсюда! Немедленно!» — приказал тоном, не терпящим возражений. Ханна, ужас которой сменился холодной, яростной неприязнью к Роберту Солсбери, кем еще мог быть этот мужлан, неторопливо надела халат и, тряхнув волосами, неторопливо вышла за дверь. «Вот и свиделись. Славное вышло знакомство». Другого не следовало и ожидать.